Глава 5. Возвращение Антония из Тимониума Клеопатре. Пир Клеопатры. Смерть дворецкого Евдозия. Еще до рассвета Хермиона пришла ко мне. Мы отправились в дворцовую гавань, взяли лодку и поплыли к гористому острову, на котором возвышается Тимониум, маленькая, круглая и крепкая башня со сводами. Пристав к берегу, мы оба подошли к воротам и начали стучать в них, пока решетка не отворилась перед нами. Пожилой евнух выглянул из двери и грубо спросил, что нам нужно. — У нас есть дело к господину Антонию, — сказала Хермиона. — Какое там дело? Антоний, господин мой, не желает видеть ни мужчин, ни женщин. Он захочет увидеть нас, так как мы принесли ему известие. Пойди и скажи, что госпожа Хермиона принесла известие о войне. Слуга ушел и сейчас же вернулся. Господин Антоний хочет знать, дурные это или хорошие известия. Если дурные, он не хочет слышать их, так как у него и так много дурного. И хорошие, и дурные. Отвори, раб, я сама скажу все твоему господину. С этими словами Хермиона просунула мешочек с золотом сквозь решетку ворот. — Ладно, хорошо, — проворчал он, взяв золото. — Времена трудные и будут еще труднее. Когда лев лежит, кто будет питать шакалов? Неси сама ему свои новости, и как ты сумеешь вытащить благородного Антония из этого места стенаний, я не забочусь об этом. Двери дворца открыты, а вот тут вход в столовую. Мы вошли и очутились в узком проходе, где, оставив евнуха запирать дверь, стали продвигаться вперед, пока не увидели занавеса. Откинув его, мы прошли в комнату со сводами, плохо освещенную сверху. В отдаленном углу комнаты находилась ложа, покрытая коврами, на котором скорчилась фигура человека с лицом, спрятанным в складке тоги. — Благороднейший Антоний, — сказала Хермиона, подходя к нему, — открой свое лицо и выслушай меня. Я принесла тебе известие. Он поднял голову. Его лицо было измождено печалью. Спутанные волосы, поседевшие с годами, висели над впалыми глазами. На подбородке белела его небритая борода. Платье было грязно. Он представлял из себя жалкую фигуру, казался несчастнее каждого бедняка, нищего, стоящего у ворот храма. Вот до чего довела любовь Клеопатры, победоносного, великого Антония, когда-то владыку полумира. — Что тебе нужно, госпожа? — произнес он. — От того, кто погибает здесь один. Кто пришел с тобой полюбоваться павшим и покинутым Антонием? — Это Олимп, благородный Антоний, мудрый врач, искусный в предсказаниях, о котором ты много слышал. Клеопатра заботится о твоем здоровье и прислала его полечить тебя. Разве врач может исцелить такую скорбь, как моя? Разве его лекарства вернут мне мои галеры, мою честь, мой покой? Нет. Ступай, врач. А у тебя какие же известия? Говори скорей. Может быть, Канидий разбил Цезаря? О, скажи мне это, и получишь целую провинцию в награду. А если Октавий умер, то 12 000 сестерций, чтобы пополнить сокровищницу. Говори. Нет, не надо. Не говори. Я боюсь слов на твоих устах. А никогда прежде не боялся ничего на земле. Быть может, колесо фортуны повернулось, и Канидий разбит. Так? Не надо больше. — О, благородный Антоний, — сказала Хермиона. Укрепи свое сердце, чтобы услышать то, что я должна сказать тебе. Канидий в Александрии. Он быстро бежал, и вот его известие. Целых 7 дней ожидали легионы прибытия Антония, чтобы он вел их к победе, как бывало, и отвергали все предложения и посулы Цезаря, но Антоний не приходил. До них дошел слух, что Антоний бежал в Тинару вслед за Клеопатрой. Человека, который принес это известие в лагерь, легионеры осыпали ругательствами и убили, но слух разрастался, и, наконец, они не могли сомневаться. Тогда, о Антоний, все твои военачальники, один за другим, перешли к Цезарю, а за ними последовало войско, но это еще не все. Твои союзники, Бокх из Африки, Таркандимот из Киликии, Митридат из Комагена и все другие, все до одного бежали или приказали своим полководцам бежать обратно, откуда пришли. Их послы уже вымаливают милость у безжалостного Цезаря. Скоро ли смолкнет твое зловещее карканье, ты, ворона в павлиньих перьях? — спросил пораженный человек, поднимая свое страшное лицо. — Говори еще. Скажи, что египтянка умерла во всей своей красоте. Скажи, что Октавий подходит к Канопским воротам, что вместе с мертвым Цицероном все духи ада радуются и кричат о позоре и падении Антония. Да собери же все горести и несчастье на того, кто был некогда великим, и злей их на седую голову того, кого ты в своей вежливости изволишь называть благородным Антонием. — Нет, господин мой, я все сказала, это кончено. Да — Да-да, и я все сказал, все кончил, все это покончено совсем. И этим я завершу конец всего. Он схватил с ложа меч и убил бы себя, если бы я не бросился к нему и не удержал его руки. Не в моих интересах была его внезапная смерть. Если бы он умер теперь, Клеопатра заключила бы мир с Цезарем, который желал более смерти Антония, чем гибели Египта. — Не безумен ли ты, Антоний, или в самом деле трус? — вскричала Хермиона. — Ты хотел избежать горя и оставить твою Клеопатру лицом к лицу со всеми несчастьями. — Отчего нет, женщина? Отчего нет? Она недолго останется одна. Цезарь будет ее спутником. Октавий любит прекрасных женщин, хотя холоден сердцем, а Клеопатра чудно хороша. Иди сюда, Олимп. Ты удержал мою руку от смертоносного удара. Пусть твоя мудрость даст мне совет. Неужели я должен покориться Цезарю? Я, триумвир, дважды консул, когда-то повелитель всего Востока, должен покорно следовать за триумфальной колесницей Цезаря по римским улицам, по которым я сам проходил победителем. Нет, господин. — отвечал я. — Если ты покоришься, то будешь осужден. Всю прошлую ночь я вопрошал судьбу о тебе и скажу тебе, что твоя звезда приблизилась к звезде Цезаря, бледнеет и гаснет, но когда она уходит из лучезарного блеска звезды Цезаря, то продолжает гореть ярким огнем, и слава твоя равна славе Цезаря. Не все еще потеряно. А пока что-нибудь остается, все еще может быть приобретено. Египет можно поддержать, войско можно собрать. Цезарь пока удалился, его нет еще у ворот Александрии, и, быть может, он согласится заключить мир. Твой разгоряченный ум зажег твое тело. Ты болен и не можешь правильно судить. Смотри, вот здесь питье, которое вылечит тебя. Я очень искусен в медицине. С этими словами я подал ему фиал. — Напиток, говоришь ты, — вскричал он. — Вернее, это яд, а ты убийца, подосланный фальшивой египтянкой, которая рада теперь освободиться от меня, когда я не могу более служить ей. Голова Антония — это залог мира, который она пошлет Цезарю. Она, благодаря которой я все потерял. Дай мне лекарство, и, клянусь Бахусом, я выпью его, хотя бы это был эликсир смерти. — Нет, благородный Антоний, это не яд, и я не убийца. Смотри, я сам испробую его. Я выпил глоток напитка, обладавшего силой зажигать кровь человека. — Дай его мне, врач. Отчаявшиеся люди, храбрые люди. Так, но что это? Что такое? Ты дал мне волшебный напиток. Все мои печали улетели прочь, как грозовые облака под покровом южного ветра. И надежда пустила свежий росток в пустыне моего сердца. Я снова Антоний. Я вижу копья моих легионов, сверкающие в лучах солнца. Слышу громовые крики и приветствия Антонию в своем блеске военной доблести, скачущему вдоль рядов войска. У меня еще есть надежда. Есть надежда. Я могу еще надеяться увидеть чело холодного Цезаря, Цезаря, который непогрешим во всем, кроме политики. Лишенная своих победных лавров и покрытая пылью стыда и позора. — Да, — вскричала Хермиона, — надежда есть, если ты будешь мужем. О, господин мой, вернись с нами, вернись в нежные объятия Клеопатры. Каждую ночь она лежит без сна на своем золотом ложе и во мраке ночи стонет и зовет Антония, который, отдавший своей печали, забывает свой долг и свою любовь. — Иду, иду. Стыд и позор, что я смелился усомниться в ней. Раб, неси воды и пурпуровую одежду. Клеопатра не увидит меня таким. Сейчас иду. Таким образом нам удалось привлечь снова Антония к Клеопатре, чтобы вернее упрочить гибель обоих. Мы сопровождали его по алебастровому залу, до комнаты Клеопатры, где лежала она, разметав свои роскошные волосы и плача. Горькие слезы текли из ее глубоких глаз. — О, египтянка! — вскричал Антоний. — Смотри, я снова у твоих ног! Она соскочила с ложа. — Ты ли это, любовь моя? — пробормотала она. — Теперь снова все пойдет хорошо. Иди ко мне ближе, и в моих объятиях забудь твои печали, и обрати мое горе в радость. О, Антоний, пока у нас есть наша любовь, у нас есть все. Она упала к нему на грудь и начала безумно целовать его. В тот же самый день Хермиона пришла ко мне и приказала приготовить самый страшный и сильный яд. Сначала я не хотел приготовлять его, боясь, что Клеопатра хочет отравить Антония раньше времени. Но Хермиона убедила меня, что это не так, сказав, для чего был нужен яд. Тогда я призвал Атую, искусную в собирании всяких трав, и после полудня мы все время работали над страшным делом. Когда все было готово, снова пришла Хермиона и принесла венок из свежих роз, который велела мне обмакнуть в яд, что я и сделал. Ночью на большом пиру у Клеопатры я сидел около Антония, который разместился рядом с Клеопатрой. На его голове был надет отравленный венок. Пир был в разгаре. Вино лилось рекой. Антоний и Клеопатра становились все веселее. Она говорила ему о своих планах, рассказывала, что ее галеры плывут теперь по каналу от Бубасты по Пелузиумскому притоку Нила к Клизме, находившейся близ Герополиса. Клеопатра намеревалась, если Цезарь будет упорствовать, бежать с Антонием, забрав все свои сокровища, к Арабскому заливу, куда не может плыть флот Цезаря, чтобы найти убежище в Индии. Впрочем, нужно сказать, что из этого плана ничего не вышло. Арабы из Патры сожгли галеры, предупрежденные александрийскими иудеями, которые ненавидели Клеопатру и были ненавистны ей. Я предупредил их об этом. Закончив разговор, царица предложила Антонию выпить с ней кубок вина за успех ее плана и попросила его, по своему примеру, обмакнуть венок из роз в вино, чтобы сделать его еще слаще и душистее. Антоний послушался, и она подняла и выпила свой кубок. Когда он поднял свой, чтобы выпить его, царица схватила его за руку и удержала, вскричав: «Стой!» Антоний остановился в удивлении. Среди слуг Клеопатры был некто Евдозий Дворецкий. Он, видя, что счастье начинает изменять Клеопатре, задумал бежать в эту ночь к Цезарю, как сделали многие другие, забрав с собой все сокровища дворца, которые намеревался украсть. Но его план был открыт Клеопатрой, и она решила жестоко отомстить ему. — Евдозий! — вскричала она. — Пойди сюда, мой преданный слуга. Посмотри на этого человека, благороднейший Антоний. Несмотря на все наши несчастья, он верен нам и заботится о нас. Теперь он должен получить награду за свои лишения и свою верность из твоих собственных рук. Дай ему твой золотой кубок с вином и заставь его выпить за наш успех, а кубок он возьмет себе в награду. Все еще удивленный, Антоний подал кубок слуге. Евдозий, сознавая свою вину, взял кубок, но стоял весь дрожа и не касаясь его. — Пей, раб, пей! — вскричала Клеопатра, приподнявшись на своем ложе и устремив жестокий взгляд на его побледневшее лицо. — Клянусь Сераписом, это так же верно, как то, что я буду сидеть в римском Капитолии, что если ты еще не будешь пить, словно насмехаясь над благородным Антонием, я велю переломать тебе кости и поливать твои раны этим красным вином. А, наконец ты пьешь. Что с тобой, мой добрый Евдозий? Ты болен? Разве это вино подобно воде зависти иудеев, которые имеют силу убивать нечестного человека и подкреплять честного? Идите вы там, обыщите комнату этого человека. Мне кажется, что он изменник. Несколько минут Дворецкий стоял, охватив голову руками. Потом начал трястись и со страшным криком упал на пол. Затем вскочил на ноги и схватился руками за грудь, словно желая погасить огонь, который сжег его внутренность. Шатаясь, с мертвенно-бледным искаженным лицом, с пеной на губах, он подошел к ложу Клеопатры, которая наблюдала за ним с жестокой усмешкой на губах. — А, изменник, ты уже готов, — сказала она. — Сладка ли смерть? Скажи. — Развратница, — завыл умирающий, — это ты отравила меня, ты сама так же умрешь. С криком он бросился на нее, но она, угадав его намерение, как тигр отпрыгнула в сторону, так что тот только успел ухватиться за ее царскую мантию и оборвал изумрудную пряжку. Затем он упал на пол и стал кататься по пурпурной мантии в страшных мучениях, пока не затих и не умер. Его измученное лицо было страшным, и выпученные глаза вылезли из орбит. — произнесла царица с жестоким смехом. — Раб умер в мучениях и пытался увлечь меня за собой. Посмотрите, он взял у меня взаймы мою мантию. Унесите его прочь и похороните в этой ливрее. — Что все это значит, Клеопатра? — спросил Антоний, когда стража унесла труп. — Этот человек пил из моего кубка. Что за цель этой ужасной шутки? Она имеет двойную цель, благородный Антоний. В эту самую ночь этот человек хотел бежать к Цезарю, захватив с собой наше сокровище. Я одолжила ему крылья, ведь мертвые летают быстро. Слушай, ты боялся, что я отравлю тебя, мой господин. Я знаю это. Смотри, Антоний, как легко бы я могла тебя убить, если бы захотела. Этот венок из роз, который ты обмакнул в вино, отравлен страшным ядом. Если бы я хотела покончить с тобой, то не удержала бы твоей руки. О, Антоний, с этой минуты верь мне всегда. Скорее я убью себя, чем трону хотя один волосок с твоей обожаемой головы. Смотри, вот вернулись люди, посланные обыскать комнату Евдозия. Говорите, что вы нашли там? Царица Египта, все вещи в комнате Евдозия приготовлены к поспешному бегству, а в вещах мы нашли много сокровищ. Слышишь, — сказала Клеопатра, мрачно улыбаясь, — разве вы думаете, мои верные слуги, что Клеопатру легко обмануть? Пусть судьба этого римлянина будет предостережением для вас. Воцарилась тишина. Страх охватил всех присутствующих. Антоний сидел молчаливый и печальный.